Глава 16. Сегодня пришлось задержаться на работе. Внезапно назначили корпоративный ужин с обсуждением текущих вопросов. Это не позволило вернуться домой пораньше, как он планировал. Он еще утром заметил, что состояние жены ухудшилось. До свадьбы он считал, что его жена просто более чувствительная и тревожная, чем другие. Но после свадьбы поведение жены заметно изменилось. Хотя, возможно, оно всегда было таким. Он просто не замечал этого. Чаще всего она вела себя весьма адекватно. Примерно 300 дней в году ничем не отличалась от обычных людей. Поэтому поначалу он верил, что беспокоиться не стоит. Но худшее происходило в те дни, когда она вела себя непредсказуемо. Супруга все чаще стала говорить странности. Например, когда она дома одна, то чувствует, как меняется направление воздуха. И даже когда она рядом с ним, а вокруг ничего не происходит, в какой-то момент она опять замечает, что атмосфера меняется, и начинает переживать и нервничать. Сначала он думал, что его жена наделена экстрасенсорными способностями, раз может видеть то, чего другие не могут. Или видит души умерших, а может, ее сознание устроено особым образом, не так, как у всех. Она понимает то, что ему понять не дано. Знает то, что он не знает до сих пор. Что-то, до чего он пока не додумался. Выйдя из автобуса, он поспешил к дому. Утром на работу он поехал на машине, но сегодня вечером выпил на корпоративе, поэтому обратно пришлось добираться на общественном транспорте. Он посмотрел на часы. Начало 12-го. Продолжая идти, мужчина достал телефон. Жена сегодня ни разу не позвонила. Обычно, задерживаясь на работе, он первый предупреждал ее об этом. Но если он не звонил, то Сон обычно звонила ему сама. Такое молчание выглядело весьма странно. Он вспомнил, как утром она выглядела встревоженной и как пыталась скрыть от него, где была за день до этого вечером. Вместе с беспокойством в нем проснулось любопытство. Такого раньше не случалось. Сон не любит находиться на улице одна, поэтому обязательно ходит с кем-то. Но, по ее словам, вчера она была совершенно одна и просто сидела на детской площадке. Для этого должна иметься убедительная причина. Честно говоря, он уже начал подыскивать психиатра, которому мог бы доверить ее лечение, который стал бы для нее хорошим собеседником. Охваченный тревогой и надеждой, мужчина ускорил шаг и перешел на бег. Их жилой комплекс располагался в престижном благополучном районе, но сегодня окрестности выглядели весьма зловеще. Он набрал на телефоне цифру 1, короткий номер, под которым была записана жена. Пошел сигнал, но та не брала трубку. Подойдя к квартире, он быстрыми движениями пальцев набрал код домофона и открыл входную дверь. Войдя внутрь, мужчина впервые нахмурился, почувствовав, что воздух изменился. Теперь он, кажется, мог понять слова жены. В чулане для обуви горел свет, но в гостиной было темно. Вся квартира будто погрузилась в непроглядную темноту. Света не было ни в комнате, ни в ванной. Сон обычно не выключает свет, пока он не вернется домой с работы. С одной стороны, это было проявлением заботы о нем, но фактически она это делала для себя, не любила оставаться одна в темноте. Мужчина сморщил нос. В квартире стоял непривычный запах. Он нащупал на стене выключатель и нажал на кнопку. В комнате сразу стало светло. Под ярким светом ламп гостиной в луже крови лежала Сон. Мужчина замер на мгновение и молнией бросился к ней, позабыв, как дышать. Он взвыл в полный голос и обнял ее. Он не мог поверить своим глазам. Боль и страх растекались из сердца по венам. Разводы на полу уже успели засохнуть, но все его руки оказались испачканы кровью. Он полез в карман за телефоном. По всему экрану оставались безобразные отметины, но ему было все равно. Мужчина набрал 119. В ожидании службы спасения он ревел, как обезумевший зверь, безрезультатно пытаясь привести жену в чувство.